Глава 12. Теперь подействовала, обрадованно сказал Генри. Да, пожалуй, я кивнула. Альфред, прохрипела миссис Ханикот. Бекки, Альфред помахал подушкой. Пробил твой последний час. Лучше бы нам проснуться, предложила я Генри. Ни в коем случае. Он схватил меня за руку. Я так рад, что мы наконец одни. Тебе не казалось, что из-за сплошных проблем у нас не остается времени для себя? Да, но здесь мы опять не совсем одни. Пожалуйста, простонала миссис Ханикот. Не делай мне ничего, Альфред. Возьми себе все, что хочешь. Альфред засмеялся жестоким смехом серийного убийцы. Бекки, Бекки, что мне помешает присвоить всю твою страховку? Генри нервно посмотрел на стол и поднялся. «Извините, пожалуйста», — сказал он, подходя к Альфреду. «Мою руку он при этом не отпускал, так что я была вынуждена последовать за ним. У миссис Ханикот нет сейчас времени на вас. Вы маленький человечек. Ей надо вязать. Надо закончить палантин». Он еще говорил, когда Альфред стал съеживаться, пока не стал величиной с мой мизинец. Крошечный человечек с еще более крошечной подушкой-подмышкой. Рот его открывался и закрывался. Но что он говорил, не было слышно. «Ох», — сказала я восхищенно. «Где он? Где он? Альфред?» — шептала миссис Ханикот. «Он пришел задушить меня, как задушил мою сестру. Коварно, когда она спала». «Альфред придет в другой раз, когда будет более подходящий случай». Генри наклонился, осторожно взял двумя пальцами крошечного Альфреда и поставил его на подоконник под стеклянный колпак, туда, где уже стоял крошечный горшок с цикламеном. При этом он не отпускал мою руку. Он сможет пока изображать садового гнома. А вы? Спокойно вязать ваш замечательный палантин и ничего не бояться, пока его не закончите. Все хорошо. Миссис Ханикот, наклонив голову, рассматривала под стеклянным колпаком уменьшившегося Альфреда. В таком виде он казался даже милым. И эта подушка? «Мне никто не верил», — сказала она печально. «Потому что он казался таким безобидным. И потому что он на похоронах Мюррель так трогательно разрыдался». «Вяжите, вяжите, миссис Ханикот», — говорил Генри, одновременно заставив исчезнуть оставшуюся открытой ковровую дверь. «Потом у вас будут другие мысли». «Тот, кому вязать не лень, беззаботен целый день», — прокричал попугай. Миссис Ханикот кивнула и снова начала вязать. «Мы с Мюррель еще детьми любили вязать». Спицы постукивали, и она улыбнулась. «Мюррель нравилось вязать такое, чтобы подходило кому угодно. Украшала, как выражалась она, нашим морским свинкам, туалетной бумаге, телефону, дверной ручке, Альфреду. Никого и ничего не обошла. Однажды ей было тогда уже 35. Она связала пуловер для своего пылесоса». «Замечательно», — прошептал Генри, осторожно подтаскивая меня к чайному столику. «Совершенно замечательно, миссис Ханикот. Думайте только об этом прекрасном палантине. Как красиво он будет выглядеть, когда вы его закончите». «Прекрасно», — повторила миссис Ханикот, воодушевленно постукивая спицами. Про Альфреда она совершенно забыла. Он исчез вместе со своей подушкой под стеклянным колпаком. «Неплохо», — прошептала я. «Спасибо». На чем мы остановились? Генри притянул меня к себе и неожиданно поцеловал в губы. Поцелуй был достаточно долгим, чтобы мои колени успели обмякнуть, но слишком коротким, чтобы забыть о присутствии миссис Ханикот. Она кашлянула с упреком, когда я, потеряв равновесие, оперлась о столик и чуть не стянула с него скатерть вместе с цикламенами. «Дело в том, что не хватает личного пространства», — произнесла я, слегка задыхаясь, и поскорее вернула все на место. «Правильно». Генри не сводил с меня глаз. Он отвел с моего лица прядь волос. Прикосновение его было совсем легким, но по телу будто прошел ток. Мы слишком редко остаемся одни. Но у меня на этот счет есть хорошая новость. Произнесла я по возможности нейтрально. Не мне было говорить, что не хватало времени побыть вдвоем. Во всяком случае, с той поры, как я придумала Расмуса. С другой стороны, если знать, как Генри целовался, а он делал это опять и опять, эта проблема совсем скоро будет разрешена. Потому что чувствовала я себя здесь более чем хорошо. Ничего другого не оставалось. Я обвела руками шею Генри и притянула его ближе к себе. Было приятно чувствовать его так близко. И на мгновение все в этом мире стало мне безразлично. Для меня существовали только мягкие губы Генри и его руки. Одной рукой он крепко и уверенно обнимал мою спину, точно не хотел никогда больше меня отпускать. Другую он поднял к моему затылку и кончиками пальцев нежно гладил чувствительную кожу у корней волос. Этого было достаточно, чтобы я потеряла способность трезво соображать. Да еще его поцелуй. Я вздохнула. Прекрасный сон. Прекрасный, прекрасный сон. Он длился довольно долго. Наконец Генри с трудом от меня оторвался. Лицо его сияло. Возможно, мое тоже. Во всяком случае, так мне казалось. Меня будто чуть лихорадило. Вернемся к новостям. Голос Генри звучал грубовато, и волосы его были растрепаны больше обычного. Возможно, моими стараниями. Он отступил на шаг, как будто хотел установить дистанцию между нами. Так вот, слушай. Моя мама Сэмми и Мила хочет на весенние праздники полететь к друзьям на Ибицу. Меня они брать с собой не хотят. Так ей проще с нечистой совестью пить в компании белое вино. Он говорил спокойно и время от времени шутливо кривил рот, но во взгляде его было еще что-то такое, от чего у меня готово было разорваться сердце. А это значит, что я могу дома провести две прекрасные недели совсем один. Никто не станет напоминать, чтобы я в 100-тысячный раз читал Груффало. Никто не обожжется среди ночи, готовя омлет. Никто не потребует, чтобы я за 5 минут объяснил ему материал последнего месяца по математике. Никто не полезет в мою комнату, чтобы его там вырвало на ковер. Он засмеялся. «Ну, не говорю про кошку. Почему ты хмуришься?» «Потому что, когда я узнаю про жизнь его семьи, меня словно окатывает холодным душем. Хоть говорит он с усмешкой, а в горле все равно комок. Но я уже убедилась, что нет для него ничего ненавистнее сочувствия, поэтому постаралась придать лицу не слишком скептическое выражение. «Ты что, совсем не рада?» Он был явно разочарован. «Тому, что ты не будешь отдыхать с ними на пляже?» Я, конечно, понимала, что алкоголизм — это болезнь, но все таки отгоняла неприятные мысли о матери Генри. Я ни разу с ней не встречалась, и все же она была мне крайне несимпатична. Тому, что у нас во время каникул наконец будет место, где нам уже точно никто не будет мешать, — сказал Генри. Господи, лишь тут я поняла, куда он клонил. А когда будут каникулы? — спросила в некоторой панике. 28 марта начнутся. Так быстро? Осталось не больше 3 недель. 3 недель, когда я хотела либо научиться летать, либо признать правду. Лучше всего признать, причем здесь и сейчас. Это как сорвать пластырь. Не надо слишком задумываться, надо просто покончить с этим. «Генри», — начала я. Во рту у меня вдруг пересохло. Я начала шагать взад вперед, рискуя потревожить миссис Ханикат. Когда я стояла с Генри так близко, я не могла думать ясно, как будто мой мозг был переключен на автопилот и мог интересоваться лишь тем, как пахнет Генри, или ощущать под футболкой мускулы на его груди. И как? Стоп. Так дальше действительно не пойдет. Надо взять себя в руки и собрать все свое мужество. Генри ради... Знаю. Резко прервал меня Генри, вид у него был смущенный. И ты права. Ты еще никогда не была у меня дома. И лишь теперь, когда все разъедутся, я приглашаю тебя к себе. Это действительно странно и неправильно. Чтобы для тебя это не было так обидно, я хочу тебя пригласить в ближайшее воскресенье. Он глубоко вздохнул. Чтобы ты официально познакомилась с моей семьей, а она с тобой. Я смотрела на него озадаченно. Он вдруг стал выглядеть более нервным, чем я. Руки засунуты в джинсы. Виноватый взгляд устремлен на меня. В самом деле, я до сих пор всячески старался не допустить между вами знакомства и был... Совершенно не считался с тобой. Это история с Би и моим отцом, и как я потом повел себя. Генри шагнул ко мне. Но теперь, когда мы опять вместе, я не хочу повторять ту же ошибку. Он сделал еще шаг и протянул руки. Ведь ты знаешь, Лив. Теперь он был совсем рядом, смотрел на меня так внимательно, точно я была загадкой, которую надо разгадать. А я заметила, что во мне сбился какой-то ритм. Может, сердечный. Ведь ты знаешь, Лив, я ни за что не хочу тебя потерять. Слезы защекотали мне нос, и я опустила голову на его грудь. Ему ни в коем случае не надо было видеть моих слез. Генри все-таки чувствовал, что со мной происходит. «Ладно», — зашептал он мне в ухо и тихо засмеялся. «Если кому-то не хочется этой семейной встречи, так только тебе. Считай, что мои нервы из проволоки», — ответила я, радуясь, что у меня появилась возможность справиться с ситуацией. Хотя голос оставался все еще неуверенным. «Не заботься об этом. Теперь я снова смогла посмотреть на него. Слезы удалось сдержать. Твоя семья не такая уж необычная, как тебе кажется. Я уже знаю Эми и Мила». «Да, верно», — сказал Генри насмешливо и слегка сощурил глаза. «Однажды ты познакомилась и с моим отцом, и с его возлюбленной. Слышала, как они кричали на моего брата. Славный был день. Я быстро его поцеловала. Сама умела быть саркастичной. Эта область мне знакома». «Все так», — кивнула я. «При случае я знала бы, что делать с той славной порцией табака. Она ведь потом помогла мне проникнуть в сны отца Генри и убедить его изменить свои безжалостные планы. До сих пор я немного гордилась этим. Ты потом вернула ему табакерку?» Генри покачал головой. «Я ее храню на черный день». Его серые глаза внимательно меня изучали. «Расскажешь мне когда-нибудь, как ты это сделала, Лив?» Я тоже покачала головой. «Это я сохраню для себя, на всякий случай», — ответила я. «Если когда-нибудь нам не о чем будет поговорить, я вспомню эту историю». «Ну, разговоры о том, о сём, мы часто их переоцениваем». Генри ухмыльнулся, положил обе руки мне на талию, привлёк к себе и опять начал целовать, заставив на сей раз забыть, что всё это нам снится, забыть, что миссис Ханикот может за нами наблюдать, забыть вообще про всё. Существовали только я, Генри и этот проклятый попугай. «Поищите себе комнату!» — прохрипел голос где-то рядом. Мы захихикали. «Хорошо, что мы всё прояснили». Генри опустился на стул и обнял меня. «Значит, ждём тебя в следующее воскресенье к чаю». Я прислонилась к его плечу. «И благодаря каникулам у нас будет ещё немного времени обсудить разные вещи». Я посмотрела на его припухшие губы и представила, что он ощущает, притрагиваясь к ним пальцем. «Какие, например?» — спросила я уклончиво. «Например, о том, как нам предохраняться». Я поднялась, у меня начался приступ кашля. «Что? Как же? Нам ведь надо сначала немного позаботиться о безопасности, тебе не кажется?» Генри, к сожалению, даже ничуть не смутился. «А, да», — пролепетала я. «Чёрт побери. Об этом всегда лучше говорить, пока не стало поздно. Может, мне надо ещё раз начать всё сначала? А как предохранялись вы с Расмусом?» — спросил Генри. Я почувствовала, что краснею, и снова изобразила приступ кашля, прежде чем смогла контролировать выражение лица. К счастью, во сне это происходит быстрее, чем в реальной жизни. «Ливи, тебе неприятно говорить об этом?» «Вообще-то да». «Нет, ты прав. Надо об этом думать. А насчёт Расмуса и меня...» «С Расмусом мы вместе гуляли. С этой чёртовой собакой. Скажи, наконец. Просто скажи, Лив. И тогда ты проснёшься и станешь кусать подушку. Презерватив», — проговорила я. Генри медленно кивнул. «Это самое разумное. По крайней мере, в начале. Показалось ли мне, или теперь он тоже немножко покраснел? 3 недели — это долго», — он вздохнул. В этот момент взглядом он и впрямь напомнил мне Расмуса, когда тот просил кусочек ливерной колбасы. Точнее, целая вечность. Вечность, наверное, для него. С другой стороны, он прав. До тех пор ещё многое может случиться. Кто знает, останемся ли мы до тех пор вообще в живых. Ведь и Артур, и Аннабель с демоном однозначно говорили о планах убийства. «Что всё-таки значит это солнечное затмение?» — спросила я. Но Генри уже не мог ответить, он исчез. А у меня вместе с его объятиями исчезла опора. Я стукнулась о край стула. Попугай засмеялся злорадно. Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба. Самые свежие новости. Последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я — Леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 8 марта. Помните закончившуюся на этой неделе зиму, когда не произошло совершенно ничего? Вы уже знаете, что в это до зевоты скучное время мне не удавалось обнаружить ни одного скандала, и я была уже почти готова сочинять их сама. Журналисты называют время, когда им не о чем писать, временем солёных огурцов. И здесь, в блоге, вы всегда можете узнать, что я особенно много сообщаю о Хейзел, я совершенно неинтересна Причард. Или заново предлагаю что-то уже всеми забытое, возможно, справедливо. Так вот, должна сказать, что сейчас у меня для Хейзел нет места даже в постскриптуме, потому что вы каждый день творите что-то безумное. Спасибо. Вы самые лучшие. Хотя, может, стоит официально расследовать историю о питьевой воде в Хампстеде. Что-то здесь недостоверно. Домашняя вечеринка у Джаспера вчера прошла быстро для тех, кто там не присутствовал. 19:00. Официальное начало вечеринки. Она началась. 20:00. Пиво кончилось. 20:15. Эмили Кларк надела такое короткое платье с таким облегающим верхом, что Джаспер, не разобравшись, с ней флиртует. Пока он, наверное, тоже по недосмотру, приглядывается к её лицу и узнаёт её. 21:00. Купленное дополнительно пиво тоже выпито. Начинают грабить винный погреб отца Джаспера. 21:20. Появляется Персефона Портер Перегрин. В платье, которое её сестра добыла раньше у Харви Николса. Как можно увидеть на фото, она явно забыла застегнуть на спине молнию. Ничего, само платье действительно крутое, Пандора. Жаль, что ты больше не сможешь его носить, и никто на тебя не покажет пальцем. Не скажет: «О, посмотри-ка, сумасшедшее платье». Между 21:30 и 21:45. Поскольку туалеты непрерывно заняты, Бен Райан тайком мочится в стойку для зонтов, не закрыв при этом за собой ширму. Он не подозревает, что за ним наблюдает некая персона. Она укрылась за одеждой, висящей в гардеробе, и превратилась в соляной столб. Примерно в то же время. Персефона напивается до уровня от 0 до 2 промилле и исчезает в винном погребке. 21:57. Персефона появляется в комнате с охотничьим ружьем отца Джаспера и хочет застрелить свою лучшую подругу, Лив, как будто я очковая змея. К сожалению, она не объясняет, почему, но ей кажется, что все это всерьез. Артур Гамильтон спасает Лив жизнь, убеждая Персефону сложить оружие. Он говорит, что оно не заряжено, но слишком поздно для Мэйзи Брауна, который от страха уже намочил штаны. «Да, Мэйзи, я получила от тебя 11 мейлов, в которых ты пишешь, что просто облился лимонадом, и есть свидетели этого. Но все свидетели единогласно говорят, что твой лимонад отдавал мочой». 22:00. Вечеринка теперь продолжается без Лив и Персефоны, которые отсюда убрались. И без Мэйзи, которому из-за пятен лимонада тоже пришлось пойти домой. Артур немного обижен на Лив, которая отказывается благодарить его за мужественное вмешательство. Никто не может знать, что ружье не было заряжено. 23:30. Кто-то опрокидывает в гардеробе стойку для зонтов. И теперь весь коридор начинает пахнуть, как лимонад Мэйси. Джаспер решает закончить вечеринку. Но все-таки это было грандиозно. Джаспер, мы все рады, что ты опять тут. И мы увидимся. Продолжайте спокойно в том же духе. Но будьте осторожны с питьевой водой. Совершенно бессильные приветы от вашей леди тайны.